работники, старшие всех бы, пошли на уступки властям, и дошло до того, что проповедь Евангелия совершена, чтобы не было. Проповедовать только разрешали 3-6 человекам, тем, которые не действовали, то есть силы Духа Святого не имели. Никакое крещение до 30 лет никому не продавали в молодежи. Молодежь, чтобы не Да. Чтобы молодежь не участвовала совершенно, детей в собрания не водить и так далее. Ну, все сделали для того, чтобы были приняты два новые положения, инструктивное письмо старшим пресвитерам, для того, чтобы таким образом прекратилось существование церкви. И это были ужасные времена, я лично испытывал. Ну и брат, конечно, Бог не мог допустить это, чтобы церковь таким образом сатана ликвидировал. Вот. Ну, значит, братья и сестры, которые видели это, постились, молились, ходатайствовали каким-то образом. Ну и вот первое послание было написано, второе и третье послание братьев инициативной группы, которые подписывали Прокофьев, Крючков. А потом, значит, после этого сразу же начались гонения. Например, нашим говорил старший просвитер, нам говорил: «Братья, как только мы вас исключим из собрания, а нам власти сказали, или вы перевоспитываете их, чтобы они подчинялись этим положениям, а если нет, исключайте, и тогда мы будем их перевоспитывать». И вот старший просвитер сказал нам, что как только, братья, мы вас исключим из списков или отлучим, сразу же вас начнут сажать в тюрьму. Ну, так оно и было. К нам, например, приехали старшие просвитера, несколько человек, Андреев тогда был, Мельник из Киева, еще там человек 5 приехали. Ну и целый вечер у нас была беседа, последняя беседа, что как быть. Они обольщали, склоняли нас, пугали, что посадят вас в тюрьму и так далее. Ну, мы не пошли ни на какие эти уговоры их, ни на какие уступки. Сказали, что да, старшему просвитеру мы так сказали. Он предателем не был. Вот были предатели, которые в судах писали там явные, а он не был. Ну, а брат, с которым мы беседовали, сказал, говорит, называет его по имени отчеству, он хороший говорил проповеди. И он так сказал, говорит, я хотел помочь церкви, идя на должность старшего просвитера, хотел помочь церкви, чтобы, ну, как-то выйти из этого положения. Но когда я, говорит, побыл в Москве, в СХБ, когда побыл в Киеве у старшего просвитера, то, говорит, я, братья, понял, что там все продано властям, что и как прорвала плотину вода прорвала, несет, куда вынесем, мы не знаем. Брат ему говорит, так говорит, хорошо, в СХБ продано, КГБ или сильная, уполномоченные силу имеют, а есть Бог у нас всемогущий или уже Бога нет всемогущего? Он подумал и говорит, братья, есть Бог всемогущий. Да, он еще ему сказал, вы проповедовали, как надо идти за Христом, не бояться страданий и до смерти быть верным и так далее. Вы только проповедовали, а жить так не надо. Он подумал и говорит, братья, нет, надо так и жить. Но если вы готовы идти в тюрьму и имеете веру, то есть всемогущий Бог. Да благословит вас Бог, и Бог вам поможет. Ну и что? И начались, конечно, суды. Вот для защиты, брат упоминал, для защиты благовествования или для защиты и дела Божия нужно нам иметь два меча. Это меч Слова Божия основной, который назван Ефесянам, меч Слова Божия для того, чтобы отражать все дьявольские нападки, и меч законы нашей страны. Ну вот, начали, значит, меч Слова Божия изучали. Ну и, кстати, хочу сказать, когда Давид победил Голиафа, он камнем из пращи поразил его в голову, эту историю знаете, а его же мечом отрубил ему голову. Он пользовался этими двумя мечами. Вот так и у нас началось. С одной стороны, начались суды, гонения, Хмару убили, Кучеренко убили. В начале же этих посланий, допустим, потом начали судить братьев и сестер по городам. И у нас то же самое. Посадили двух братьев и сестру, которая в зале суда начала, была свидетелем Дина Лещенко, обличать прокуроров, судей. Вы же нарушаете, говорит, закон, и конституцию нарушаете, и декрет об отделении церкви, и международные права нарушаете все. И ей прокурор сказал, что взять ее из зала суда, из свидетелей, и дать ей срок. И забрали ее, и ей дали 2,5 года сроку, тоже она отсидела. Ну что, а потом их реабилитировали. Но наши друзья что? Постились, молились, взывали прежде всего к Богу, а потом ходатайствовали перед правителями. Писали заявления, вот, писали жалобы, писали высшие инстанции. Ну и эти жалобы все приходило обычно на места, опять уполномоченному, в тот город, откуда писали, а те применяли репрессивные меры ко всем тем, кто написано. Ну и, конечно, братья потом и сестры вынужден был организован совет родственников узников, который писал и имел право ходатайствовать перед правителями за своих родственников. Вот. Ну и ходатайство, одно из ходатайств я вам хочу сказать. Чем кончилось? Кончилась реабилитацией наших узников. Это было в 64 году. Значит, как решили братья послать делегацию. Делегацию послать в Президиум Верховного Совета. Эта делегация была 100 с чем-то человек, 104 или 105. Вот Николая Ильича нет, он тоже там участником был, он бы рассказал. Но я знаю по рассказам. Когда они пришли туда, в приемную Верховного Совета, это там на Маховой улице против Кремля было, 104 человека подали заявление председателю приемной. Они, конечно, забеспокоились, что такое, такая масса людей пришла. Ну, подали и сказали, пробыли день там, молились там в приемной. Ну, и он, они там уже решали как-то, а потом приходит и говорит, время уже кончается, у нас рабочий день заканчивается, давайте выходите, освобождайте помещение. Ну, братья и сестры сказали, ну, хорошо, если у вас такое, мы все равно завтра придем. Первый день вышли оттуда, переночевали там в Москве, молились, вот. А на другой день опять пришли в эту приемную. Ну, а уже на второй день выходить, говорит, мы не намерены, давайте нам ответ. Что там они решали, как решали? Ну, приехала к вечеру милиция, наряд, там человек 20, начали вытаскивать. Ну, а там вытаскивать начали, вытащить 5 человек можно было бы погрузить там в автобус и увезти в тюрьму или в психбольницу, да и все. А 100 человек не так просто. А там люди собрались, масса людей, что такое в приемной тут такое происходит. И они оставили это. Оставили, а потом на другой день уже решили, говорят, хорошо, Микоян тогда был председатель Президиума Верховного Совета, Микоян вас примет, но не всю делегацию, вот изберите 5 человек, и через месяц он примет эту делегацию. Но братья и сестры помолились и согласились, через месяц, значит, будет принимать. В это время я дома не жил, встречаюсь с женой, она говорит, приезжал областной прокурор и очень умолял, говорит, меня, чтобы ты пришел к нему для беседы. Они тебя не арестуют. И так, говорит, чуть ли не клялся, что не арестуют. Ну, а так, конечно, при встрече арестовали бы. Но я помолился, и у меня было расположение туда идти. Пришел я к нему. Он обрадовался, что я пришел. Значит, и говорит, я очень прошу вас, нам нужно полчаса времени, вот еще тут должны быть товарищи, которые должны беседовать, мы вас не арестуем. Так говорит, что мы вас не арестуем. Ну, началась беседа. Около трех часов. Двое записывали, ну, надо было им приготовиться. Они задавали вопросы. Вопросы, значит, были такие. Потом я понял, для чего эта беседа. Для того, чтобы Микояну дать сведения туда, чего же мы все-таки хотим. И в этом вопросе вот он поставил, чего мы хотим. Ну, я сказал, чего мы хотим. На основании Евангелия и на основании закона и Конституции, то есть свободно проповедь Евангелия, вероисповедание. Вот больше мы ничего не хотим. Ну, перечислил все там. А? Ну да, ну и за узников, конечно, что неправильно осужденные узники. Ну, потом там один такой вопрос задает мне прокурор, этой же областной прокурор. Скажите, как вы воспитываете детей? Ну, вопрос тогда же за детей, 209-я статья, 5 лет и 5 ссылки и конфискация имущества. Последний срок, что мне и давали. Я ему отвечаю. Вы, говорю, задаете мне странный вопрос. Скажите, вы коммунист, вы будете воспитывать детей баптистами? Нет. Ну, я говорю, если я баптист, то ясно, я коммунистами не буду детей воспитывать, а буду воспитывать, какой я есть. Этот второй так вскочил сразу. Видите, как он настроен против советской власти. Я говорю, вы не фигурируете этим. Вы знаете хорошо, что мы против власти никакой не настроены. Мы только защищаем свои религиозные убеждения и больше ничего. Вы это хорошо знаете. И никогда против власти христиане не выступали. Но этот прокурор областной его успокоил. Ну и беседа кончилась. Кончилась беседа. А что дальше? Через месяц, в течение этого месяца, значит, приходят наши 5 назначенных братьев, Батурин, Иосиф, Якименко, Лида Говорун от Совета родственников, и кто же 5-й? Ну, в общем, 5 человек. Одна сестра и 5 братьев. Значит, опять хотели применить хитрость. Пришли они сегодня, например, узнать, а на завтра назначена должна была бы эта встреча. А он объявляет, этот заведующий, ну, наши предвидели, что это может такое быть, говорит, что Микоян только сегодня вас может принять, завтра он уезжает. Ну, то есть какая-то неожиданность, чтобы была, готовы они или нет. Но братья и сестры были готовы. Хорошо, говорит, мы помолимся, сейчас вам скажем. Помолились, говорит, мы согласны. И на другой день эта встреча состоялась. Значит, Батурину дали изложить что? Он изложил факты, как какие-то гонения, все такое. Вот. Ну, Иосиф там выразился немножко так грубовато в отношении властей, как он сказал так, что если надо, говорит, мы соберем 2000 верующих и придем на Красную площадь. Ну, Микоян тогда сказал, вы нас этим не пугайте, у нас хватит армии и милиции, чтобы и 2000 не дать вам того, что вы хотите. И лишил его слова, сказал, больше слова тебе не говорить. Ну, Батурин, когда изложил все эти вот гонения, все, Микоян говорит, но он не один там был, человек 7 их было. В Кремле уже встреча. Да, говорит, я не верю, что вы вот это рассказываете, что с вами так поступают. А как доказать, что это правда? Тогда подают ему альбом, фотоальбом где какой дом развален, где разгоны, где все, все зафотографировано. И он так полистал этот альбом и говорит, передает генеральному прокурору, разберитесь. А потом говорит, значит, мы вот эти гонения прекратим, то, что вы жалуетесь и где факты эти были. Заузников будет какое-то решение, а вы прекратите кампанию о съезде, идите в ФСБ и решайте там вопросы вместе. Ну а ФСБ, когда они связаны полностью с ними, почему до сих пор это мы не можем в единстве быть, потому что они сейчас с властями связаны. Ну, как маленький пример хочу сказать, вот сейчас в Западной Украине после беседы с нашими братьями решили регистрированно сдать регистрацию и перейти в наше братство. Ну, брат сказал, что, говорит, к вам вы так просто не перейдете. Сейчас приедет старший просвитер, приедет уполномоченный. Действительно, на другой день тут же они явились, приехали и говорят, вы сдать регистрацию без нас не имеете никакого права. Ну, а братья говорят, а какое право? А мы хотим сдать, и вы нам не командуете. Чем кончится, не знаю. Или они выдержат эту борьбу и перейдут в братство, или они все-таки там будут обольщать, угрожать и уступят. Неизвестно. Да, ну что, действительно, после этого были реабилитированы и наши, и братья и сестры. Ну, вот как пример хочу сказать, в Одессе, когда реабилитировали. Кто-то, братья, узнайте, за обед сходите. Не готово? Да, когда, значит, реабилитировали, вот и Николай еще один. Реабилитировали наших, реабилитировали, причем у нас брата был инвалид первой группы по травме. И его сняли ему первую группу, дали ему здоровый, отсидел в лагере, а когда его реабилитировали, значит, восстановили и первую группу инвалидности, заплатили за все эти 3,5 года, что он отсидел, пенсию, ну и так, ну, реабилитация, права. Так когда, значит, в Одессе судили Николая Павловича, Иосифа судили, то защитница была очень хорошая, защищала по всем законам. Но все равно им дали по 5 лет. И когда они пришли реабилитацию получать, она их увидела в коридоре и говорит с удивлением, а вы чего здесь? По 5 же лет дали, а тут они говорят, а нас вот реабилитировали, написали, что мы невиновны. Так она, говорит, закричала на весь коридор, наконец-то правда восторжествовала. Да, друзья, так вот это ходатайство. Ну что там у нас? Вот. На какое время? На очень малое время. Как обычно делают начальника, Микояна отправили на пенсию, заступил Подгорный, а уже новый человек, я, говорит, ничего не знаю. То, что было, значит, и снова начались гонения. Это было в 64-м году. Ну и начались, конечно, снова через некоторое время гонения. А? Значит, хочу, братья, еще пару минут занять вот. Все, что Бог допускает, гонения, это Бог допускает. Дана власть вся Иисусу Христу. И допускает он, конечно, нам веру не только дано веровать, но и страдать. И Павел говорит, знаю, чтобы мои обстоятельства послужили большему успеху благовествования. Так я вам мог бы десятки или сотни примеров говорить. Расскажу один такой маленький пример, и мы закончим, пойдем обедать. Значит, я был в Западной Украине, не помню, какое это село. Там было регистрировано собрание, и их тоже притесняли. Притесняли особенно за детей, за молодежь. Молитвенный дом был, говорит, на окраине села. И вот эти начальники решили этот молитвенный дом разобрать, то есть ликвидировать. Ну, до власти кто-то донес верующим, что вот в такое-то время придут власти разбирать молитвенный дом. Но верующие пришли, окружили этот молитвенный дом. Милиция и рабочие приехали. С одной стороны милиция, с другой стороны верующие. И от лестницы, говорит, только щепки полетели. Лестницы уже нет. Ну а потом милиция начала, вступила в плотскую борьбу. Ну а там верующий тоже, и начальник милиции кричит: прекратите, разберем мы дом или не разберем, а я чувствую, что тут без жертв не обойдется. Ну просто испугался, потому что, а вдруг кого-то тут убьют, и старенький тут или умрет, это же такой позор. Ну, говорит, потом все-таки дежурили эти там верующие, и все-таки ночью бросили телогрейку с бензином в окно, облитую подожгли и крышу, и сгорел этот дом. Все-таки сожгли. Ну, верующие плакали, говорит, начали собираться по домам. И брат предоставил уже в селе свой дом для собраний. Там, говорит, 3 года не было ни одного члена, ни один член не покаялся за 3 года. Когда перешли вот этот дом, сожгли, сгорели, перешли в это в село, в дом брату, за 1 год 17 душ покаялось. И благодарили Бога, что дом сожгли тут. Я для чего это говорю, друзья? Иногда вот нам непонятно, и вот почему это так, вот почему с апостолом Павлом было, почему это так было. Друзья, все это Бог допускает для нас очистить, испытать нашу веру, а прославиться Бог и сделать, чтобы больше был успех для благовествования. Вот для чего это все делает Бог. И в вашей жизни, и в братстве. Так, время, давайте встанем. Кстати, я прочитаю 133-й псалом, о благословениях мы спели. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Благословите Господа, это прославьте Господа. И когда мы, братья, прославляем Бога, особенно во время ночи, то есть когда вот никакого просвета духовного не было, как в 60-е годы и последующие были годы, когда мы так делаем, тогда Бог благословляет нас, то есть посылает нам успех во всем. Но это благословение Божье сопровождается тогда, когда мы в испытаниях, в искушениях являем верность. Когда Авраама с сыном Исааком, помните, Бог испытал, а потом говорит ангел: «В тебе благословятся все народы земли, потому что ты был послушен». Основное, друзья, что нужно Богу от нас, это послушание. «Будь верен до смерти, я дам тебе венец жизни». Или там еще сказано в отношении благословений, ну, много. Вот я привел пример с Авраама. Или Павел говорит, а домостроитель требуется, чтобы каждый оказался верным. Верный человек богат благословениями. Так вот, я хочу продолжить немножко то, что еще брат Женя говорил. В основном, в чем обвиняли апостола Павла? Он возмущает народ. Он против кесаря, против обрядов всех. То есть против Бога и против властей. Те же самые были обвинения и нам. Что мы против Бога, не повинуемся властям. И, между прочим, в СХБ работники так и твердили нам, что мы противники власти, мы не подчиняемся властям, поэтому нас гонят. Вот так ко мне пришел в тюрьму, когда я второй раз сидел, пришел старший следователь КГБ киевский и наш. Ну и прям сразу завели меня туда, к им в кабинет. Этот с киевский говорит: иди сюда к столу. Я подошел. Так, хоть ты и служитель Божий, а ты слово Божие не знаешь. Вот, и читает из 13 главы Римлянам, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо не власти, все власти существуют от Бога. Прочитал, вот видишь, что Слово Божие говорит. Ты власти не потеменуешься, вот посадили в тюрьму и будешь сидеть. Ну что, братья, правду он прочитал или неправду? Как неправду? Прочитал два стиха римлянам, все правду, слово в слово. А он не дочитал, вот что, друзья. Сатана всегда вырвет слова, которые, как он искушал в пустыне Христа. Написано, бросься вниз, понесут ангелы, и не приткнешься ногою. Но там два слова он выбросил, на путях твоих. Когда на путях Божьих, Бог будет нас хранить. А если мы сами будем послушать сатану, мы, конечно, погибнем. Так я ему говорю, вы читайте дальше. А он понимает, а зачем дальше? Я его так и заставил читать. Начальник есть Божий, слуга тебе на добро. Хочешь не бояться власти, делай добро, получишь похвалу. И там что говорит апостол Павел? Кому честь, честь, оброк, оброк, подать, подать и страх. Вот, говорю, начальники, вы для, что мы вам должны отдавать? Налоги, подати, страх, что ты начальник, если я буду делать зло, значит, ты будешь наказывать. И честь. Мы все, говорю, вам это отдаем. Но потом продолжалась еще беседа, другие там начали, не законодательство, конституция, я говорю, а законодательство должно против конституции идти? Не должно. А вы, говорю, сделали его, что оно против конституции идет. Ну и потом что? Слышу, перешептывается что-то, я говорю, у меня белье было сдано в стирку, белье. Я говорю, я вижу, вы меня на этап отправлять куда-то хотите. Он говорит, да, отправляем тебя на этап. Я говорю, это белье в прачечное надо взять, потому что, я же говорю, без белья не буду ездить. Хорошо, принесут. А в камере сидел наседка со мной, предатель. Я хочу о предательстве тоже хотеть сказать пару минут, чтобы не попали, друзья, в это ужасное состояние. Да, и он мне говорит, что тебя освободят. Ну, и вот он говорит, этот КГБ, мы тебя отправляем на этап домой. Я, ну как на этап домой, ведет следствие, судит везде меня на этап домой. И таки освободили меня. В тот же вечер принесли белье и освободили. Ну, с одной стороны, для чего они это сделали? Сделали для того, чтобы ко мне у верующих было недоверие посеяно. Других судят, 40 дают, а меня вдруг освобождают, члены Совета Церкви освобождают из тюрьмы. Как у людей будет понимание? Ясно, что будут, что, наверное, я что-то подписал и так далее. Ну, прихожу домой, уже так сумерялось, в марте месяце. Павлик увидал, сынок через окно и кричит, мама, папа идет. А мама, слышу, отвечает, ты в своем уме. Но я захожу, она с таким страхом и удивлением, как, что такое? Ну, подумал, что я там что-то подписал им, и меня освободили. Я ей говорю, подожди, давай помолимся, а потом я тебе все расскажу. Ну, помолились, рассказал. Она говорит, а как верующие будут думать о тебе? Ну, я говорю, как? Расскажу, как оно было, а будут верить, не поверят. Ну, рассказал, и так и мне поверили, они не выиграли. Потом еще меня условно-досрочно освободили из лагеря, уже тоже по такой же причине, на 4 месяца, тоже по этой причине. Ну, и все равно, друзья, я хочу сказать, если... Бог видит на сердце и видит искренность. Если я говорил все, как было, все равно они ничего не выиграли. Все равно друзья мне поверили, что было так. Но это тоже хитрость, дьявол может гнать, а может вот таким путем делать. Ну, хочу что сказать в отношении предательства. Друзья, вы молодые, смотрите, не попадите на такую сатанинскую удочку. Я мог приводить вам десятки примеров. Один приведу из Запорожья. Есть тут запорожские братья? Есть. Ну вот знаете, наверное. А если не знаете, то можете у просвитера вашего спросить. Значит, живет семья. Две сестры, брат и мать. Но брат немножко связан был с типографиями, с издательством. И вот я приезжаю к ним и говорит, куда ни пойду, куда ни поеду, везде за мной идет человек, который наблюдает и, ну, как, преследует везде. Что уже делать, говорит, не знаю. Ну, я говорю, что делать? Ну, молитесь, поститесь, не может же быть так, что или подслушиватель у вас, или сосед, или кто-то такое. Ну, прошло месяца через два, наверное, я приезжаю, уже рассказывает. Обнаружился, говорит, предатель. А кто же? Племянник, который жил у них, учился в техникуме. И они его завербовали, чтобы он доносил им. Значит, а как обнаружился? Вот это предательство его, что он звонил по телефону, писал там бумажки, за каждый звонок телефонный получал 5 рублей денег. А это большие деньги тогда были. За письмо получал 5 рублей. Как же он обнаружился? Ну, попал он в психбольницу. Сумасшествие на этой почве. Бог помешательство дал. Ну, ничего, тетя посещает его, там спрашивают, что, чего, как, ничего. А потом тетя пришла, и она, я и не думала, говорит, но они постились, молились, что Бог открыл. И тетя говорит, его спрашивает, а ты случайно, говорит, не предатель? Вот там дух ходатайствует, написано римлянам, дыханиями изречениями, то есть воздыханием неизреченными. Я, говорит, не думала и вопрос это. А когда задала, он расплакался и говорит, да, я предатель. И все открыл. Открыл, ну что, в церкви надо каяться. Он не был членом церкви. Покаялся, им позвонил, что я больше работать уже не буду у вас. Но они там прошло некоторое время, а он учился в техникуме. Прошло некоторое время, его вызвали и снова говорят, плохо, что ты уже вот рассказал, а теперь, говорит, а теперь мы предлагаем тебе, переезжай в Россию, в другой город, будешь продолжать там учиться и будешь продолжать с нами сотрудничать. Он говорит, спасибо, я уже из-за вас попал в психбольницу, а еще если буду делать, то совсем с ума сойду. И отказался. Ну, конечно, его всех этих льгот лишили, исключили его из техникума. Это человек, который не знал Бога. А еще хуже, друзья, когда наши братья, будучи верующими, из-за страха или из-за денег, как Иуда, шли на это и делали, становились предателями. И я знаю некоторых и сейчас, и раскаялись в этом, а восстановиться никак не могут. Это ужасная участь Иуды. Почему я это говорю, братья? Может такое быть, особенно с вами молодыми. Смотрите, не попадите в эти сатанинские сети. Попадете, оттуда трудно выбираться. Очень трудно. Ну и я еще хочу сказать, что в отношении той победы, которую братья одерживают. Одерживают, вот, чтобы и предателем не быть, и чтобы быть верным. Ну, одного брата на Кавказе задержали, вез 2 чемодана литературы. Ну, задержали его и говорят, литература-то, а тогда не то, что сейчас вот мы возим и Евангелие раздаем всем, кто только попросит. А тогда переписывали Евангелие от руки, чтобы иметь Евангелие. Вот. Ну, забрали и говорят ему. Литературу хочешь, чтобы тебе отдали? Ну, конечно, как не хочу. Ну что, мы отдадим тебе литературу. Ну, одно условие. Всем нам они такие условия предлагали, чтобы сотрудничать с нами как-то. Ну, обычно они не говорят, как все, а если спрашивают, они говорят, как. Ну, и он согласился, а подумал себе так. Подумал, что я дам им согласие, литературу заберу, отдам и на этом кончу, а потом откажусь. Ну, не так оно просто, друзья, как он думал. Он думал по-человечески, не по-божьи, наверное, и не помолился. Ну, литературу ему отдали, прошло определенное время, он не является туда по назначению, они снова пришли, уже пришли, вызвали его. Ну, ты что? Он, значит, ну, прямо не говорит, а начал так уклончиво, а совесть мучает. И уже стал на этот путь, что-то там им сказал, что-то там уже выдал. А совесть мучает. Вот он приехал к нам и говорит: братья, что мне делать? Рассказывает о своих мучениях совести. Ну, мы помолились, говорим: брат, если хочешь выбраться из этих сетей, делай сразу отказ, полный разрыв. Но прежде чем это сделать, суши сухари и приготовляйся в тюрьму. Так тебя не оставят. Ну и вы знаете, что он после внутренней борьбы был женат, дети имел. Ну, жена согласилась, лучше быть свободным от этого, пусть и тюрьма. И пришлось ему отказаться, попал он в тюрьму, кажется, 2,5 года дали, отсидел, и только после этого освободился. Я хочу еще раз сказать, друзья, больше всего берегитесь этого, потому что Иуда, например, сатана иногда хитро подходит. Иуда, например, не убил Христа, он только показал Христа. Если мы показываем, даем показания на брата или на сестру, о чем какие-то даем данные, мы становимся предателями. Ну, к примеру, в Ленинграде. Брат старец, служитель, церковь решила не ходить на все вызовы, потому что это не соответствует по законам Библии, чтобы ходили на вызовы на всякие, когда злоупотребляют этим. Ну, а следователь вызвал этого старца, вызвал, побеседовал с ним и говорит: ну что, у вас было собрание, у вас был Миняков Дмитрий Васильевич, наверное, хорошую проповедь сказал. Да, говорит, хорошую проповедь сказал. Ну, еще там что-то спросил, еще дал. Ну, говорит, видите, я вот вызываю по повесткам, а ваши никто не являются. Вы ж как служитель, скажите там, чтобы приходили. Ну, что я вот плохого вам сказал? Ну, было собрание, ну, он проповедь хорошую сказал. И у старца, у служителя хватило ума прийти еще братьям другим стал говорить: ну, братья, что вы по повесткам не являетесь? А брат встает и говорит: брат старец, к стыду, говорит, твоему, ты уже стал предателем. Вот ты сказал на Дмитрия Васильевича, что он был, еще такой же в другом районе скажет, вот и все, ему уже срок на основании ваших показаний, ты уже предатель. Да слава Богу, что остановился он, раскаялся в этом и больше уже не ходил. А почему говорю, что не нужно они ходить были? В Горловке Донецкой области, там одного брата тоже служителя вызывает по повесткам в горвоенкомат, туда и так далее. Он не идет. Но это сообщили прокурору, прокурор вызвал его, он к прокурору пошел. Пришел, ну, побеседовал, там спросил. Прокурор говорит: почему ты не являешься на повестке вот райисполкома, там и другим, и так далее. А он говорит: я получаю повестку и, говорит, молюсь и рассуждаю. Вроде я на райисполкому ничего не должен, налоги все плачу, все, что нужно, делаю. А что они вызывают? Я, говорит, поэтому и не иду. А он говорит: а почему ты ко мне пришел? Ну, а вы, говорит, как прокурор. соблюдайте законность, возможно, что-то хотите спросить, возможно, мне поможете в чем-то. А он выслушал и говорит, правильно ты и делаешь. То есть, если человек, который разбирается в законах, друзья, вот нам надо законы не только знать, а надо разбираться еще, и вы, как будущие молодые проповедники, служители, надо это хорошо знать, для того, чтобы ни в ту крайность не попадать, ни в другую, и особенно бояться этого предательства. Еще один пример расскажу такой. Были молодежные общения, и здесь, в Харькове, были. И чтобы провести молодежное общение, это надо быть готовым одному минимум, а то двоим-трем братьям идти в тюрьму. И все-таки шли и проводили. Ну, я одно расскажу, я уже давно где-то рассказывал, может, вы слышали, вы расскажу за молодежное на Урале. На 9 мая, не помню какого года, значит, на праздник Победы молодежное, а накануне было братское. Ну, когда собрались на молодежное, у просвитера в доме, дом большой, ну, человек 600 собралось. Они приехали фотографировать, привезли музыку, которая глушит, чтобы не слышно было. Ну что, стали петь. Пением их заглушили музыку. Они все равно мешают. Братья тогда пишут записку, пишут письмо им. Если вы не прекратите мешать нам проводить молодежное общение в доме, мы выходим тогда все на улицу. Ну, они не прекращают. Брат объявляет. Значит, братья и сестры, нам не дают проводить в доме собрание молодежное, мы выходим на улицу. Ну, а молодежи сейчас трудно это, а тогда молодежи это самое хорошее, чтобы ходить на улицу, на простор. Ну и выходят. Вышли, табуретку взяли для проповедника, значит, отошли и начали проповедовать. Ну, а тут милиция, тут люди, и собираются люди много-много. Когда милиция приехала, что ж там будет? Вот они пока отцепляли эту громкоговоритель, на машине был, сейчас-то у них уже это, ну, как сказать, усовершенствовано, а тогда эта будка подошла и вцепляют они провода. Ну, пока там подцепили, начали глушить, нашу табуретку взяли и перешли 200 метров. Уже не слышно. Туда подъехали, а люди все собираются, собираются. Ну, а потом кто-то усмотрел, там балку надо перейти, машина не переедет. И так вот три этапа сделали, туда перешли, они подъехали, машина стоит, ничего сделать нельзя. И сами подошли и слушали. Ну, и не помню, сколько там, около, больше 100 человек покаялось. И после этого собрания уже поздно вечером кончилось, подходит один служитель из Саратовской, по-моему, области, и начальника милиции благодарит. «Благодарю вас». А тот смотрит, ну, не похоже, что начальник высший какой-то, смотрит на него. «За что?» «Да мы, — говорит, — вчера молились, вот у нас было братское совещание, чтобы Бог послал нам слушателей побольше». А говорит, если бы в доме мы проводили, то ну там ну человек 20 было бы. А когда вы, говорит, вот начали то свои мероприятия, собрали очень много людей, слушателей, и покаяния было больше. Он заругался, убежал и все. Я что хочу, друзья, сказать, опять повторяю, вся власть дана на небе и на земле Христу. И только допустит он до нас то с вами, что ему угодно, и он допускает для нашего очищения, для славы своей и для нашего испытания. Поэтому знайте, и сейчас Бог это делает, и будет делать всегда во все времена. Ну и еще хочу сказать, что вот когда нас и обвиняли в отношении властей, что мы против власти идем, хотя это не могли они доказать ничем, ну, кроме где. Было такое, что, ну, и было, ну, как сказать, ну, были отдельные такие, что и погоны срывали милиционеру, и там забирают братья, а старушка его по шее бьет. Но это борьба по плоти, конечно, это мы не одобряли никогда. Но вот хочу маленький пример с Черкасской области привести, маленький, что надо знать законы страны и пользоваться мечом. Там небольшая наша церковь была, покаялась молодая душа, особенно племянница служителя. Она 10 класс кончала, и вот ей начали вызывать, переубеждать, все там. Ну, а она, значит, им говорит, с района начальство приехала. «Какое ваше дело?» — говорит. «Я была атеистка, а теперь, — говорит, — я стала верующая. И Конституция нам говорит, может каждый гражданин СССР исповедовать любую религию. Я стала атеисткой, то есть верующей. Какое вам за это дело?» А стоит председатель сельсовета и говорит: «О, видишь, — говорит, — уже Трофим научил ее, как надо отвечать». А Трофим старичок, малограмотный, сидит, да говорит: «Да я, — говорит, — и законов-то ваших не знаю. Вы же научили в школе ее за Конституцией-то. Ну, им и говорить нечего». Потом они устраивают собрание. Значит, там регистрирована была церковь и была не регистрирована, наша небольшая группка. Устраивают вечером в Доме культуры собрание, наехало начальство из этого, из района. Ну, на машинах, конечно. А наши друзья пост назначили, что Бог помог устоять и чтобы разрушил все их вот эти планы. И этот старший, который из района, перепутал братьев и выставил не нашего брата, которого нужно было бы там выставлять, а регистрированного. И его начинает ругать, клеймить, тот не поймет, в чем дело. Пока разобрались, председатель Рады написал записку: «Да ты же не того клеймишь, надо ж того». Тут, говорит, этого вызывает, забегает кто-то и кричит: «Машину угнали, черную «Волгу». Они, — говорит, — бросили все тут и занятие свое, побежали машину, а кто-то угнал машину за село и подожгли. И сгорела машина их. Ну, думаю, что верующий, кто у этого брата, у служителя, у него 11 человек детей, все мальчишки. И так думаю, что, ну, поискали, поискали, конечно, наши никто на это не пошел. И так сорвалось их это мероприятие, и больше уже не приходили. Только учитель, директор школы, который все время разгонял и с эти собрания приезжал, когда уже вот даровали свободу, а то, говорит, брат и не здоровался, я поздороваюсь с ним, он отворачивает лицо. А когда произошла вот эта перестройка, так он уже первый идет и здоровается. «Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Давидович». Я отвечаю, говорит ему, и говорю ему: «Ну, вот теперь смотрите, можем мы мирно жить-то? Вы нас гоняли. А теперь мы же мирно живем, мы вас не трогаем, и вы вас не трогаете. Все, Владимир Демидович, коммунизм уже похоронили». Рукой махнул, говорит, и этим кончилось. Так я хочу, друзья, что сказать. Если мы будем верны Богу, послушны Богу, а Бог это всех испытывает, и вас и сегодня испытывает, и будет испытывать, значит, будем иметь благословение, будем иметь радость от Бога и в страданиях, как брат не читал, а Сила и Павел, закованы в колоды ноги, молясь, воспевали Богу песни. Радость совершенную в таких случаях дает Бог. А когда мы становимся на неверный путь, для плоти можем мы иметь свободу, но душа наша радоваться не будет. Она или будет унывать, или в отчаянии, или вообще может лишиться и спасения. Вот это я хотел сказать вам, это в отношении того, что Евгений Васильевич говорил в отношении церкви, то есть гонений, страданий апостола Павла. Почему апостол Павел еще вот, например, неверующим иногда непонятно, а неверующим часто непонятно? Почему Бог допускает такие вот страдания до апостола Павла, до нас допускал? Потому, друзья, он допускает это для того, чтобы, я уже сказал, очистить, осветить нас, благословить, и для того, чтобы рождались новые члены церкви в наших церквях. Если Павел пишет Колоссянам 1:24, ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. Чтобы рождались новые души для церкви, нам должно страдать. То ли это болезни, то ли это побои, то ли это гонения, то ли еще чего. Или вот сейчас мужья, пьяницы бьют наших сестер. Это каждый раз потеет. Это тоже страдания такие. Или вот последнее скажу и за Узбекистан. Ну там, знаете, что побили наших детей, может быть, не знаете, двух подростков. Потом умерла наша сестра от переживаний, которые приезжали, пугали ее. У ней давление поднялось и умерла. И вот, да, Туркмении, да, а я узбекистанец. Да. Ну что, так кроме того, что наши ходатайства, посты и молитвы – это основное наше ходатайство пред Богом, а еще ходатайство и перед правителями страны, есть и законы на нашей стороне. Ну, наши писали, и туда и заявления писали, и вот у посольства молятся, сейчас в Москве ходят. И чтобы Бог укрепил друзей наших там, и вот депатриировали две семьи, то есть выслали из этого, из страны. Ну, на наши жалобы они очень мало отвечают. А вот жалоба была, которая послал из Германии наш брат. Ему ответил, президент сам ответил, Сабиров из Узбекистана. Я все не буду читать, вот он только тут пишет, что пишет, потому они преследуются, потому что они не регистрируются в органах юстиции, нарушают закон. А дальше он тут пишет, кроме того, пункт 5 статьи в законе гласит, что религиозные организации приобретают статус юридического лица и могут осуществлять свою деятельность после их регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистана или его органах на местах в порядке, предусмотренным законодательством. Нам известно, что для большинства руководителей и верующие, принадлежащие к Совету Церквей ЕХБ, регистрации в Министерстве юстиции представляется неприемлемой, то есть мы не регистрируемся, как якобы противоречащей их пониманию религиозной свободы. Но надо заметить, что несмотря на это, в некоторых государствах церкви Совета Церквей ЕХБ проходят государственную регистрацию и без каких-либо препятствий проводить свою деятельность. Ну, наши хотят, друзья, спросить его, ответит он или ответит, кто это, что это за страны, что это за верующие, которые это совмещают. А, друзья, у нас сейчас на Украине, в России, можно сказать, свобода и проповеди Евангелия, кроме отдельных там, как братья говорили, упоминали. Вот. А вот такие малые страны, которые сейчас переносят там ужасные гонения, испытывают, если только мы будем поддаваться, значит, мы просто будем тоже предателями для того, чтобы их еще больше гнали. Вопрос этот серьезный, почему я и останавливаюсь. Значит, как в 64-м году постились и молились, ходили, писали ходатайство и ходили в Верховный Совет, а потом еще, если Бог даст, расскажем, как у ЦК была делегация. Вот. Это все нужно, только нам нужно делать по повелению Божьему и, конечно, с Божьей силой. И тогда Бог будет посылать успех. Это на будущее, так сказать, ваш во многим пусть будет и пожелание, и совет добрый. Ну, а теперь так, я сейчас помолюсь и буду уезжать, мне надо. много дорог и много путей, но только лишь Бог путь жизни моей. Он за руку сам проводит меня. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победил. Бушует гроза, потоками дождь, стремлюсь в родные края.